И так же, как Гальвани, автор этого открытия не смог понять его суть и еще долго держался своих старых представлений. Только было все это ровно 100 лет спустя. Глава 5. Поздний вечер 2 января 1896 года. В редакции венской газеты «Neue Freie Presse» — «Новая свободная пресса» — заканчивается обычный рабочий день. Газетные полосы сверстаны, подписаны в печать, отправлены в типографию. Еще несколько часов, и разносчики побегут по улицам, выкрикивая заголовки основных статей. Однако не суждено было этим статьям увидеть свет ранним утром 3 января. Совсем иное будут выкрикивать продавцы газет, удивляясь небывалому спросу. Когда ротационные машины уже начали печатать тираж, в типографию позвонил главный редактор и взволнованным голосом приказал остановить машины и освободить первую полосу. Сейчас будет прислан новый материал. Нетрудно представить себе переполох в типографии. Уж не война ли началась? Подобные замены, связанные с нервотрепкой и добавочными расходами, делались лишь в исключительных случаях. А что произошло сегодня? Какой материал пришлют из редакции взамен снятого? То, что через час принес запыхавшийся курьер, изумило даже старых наборщиков, которых не проймешь ничем. Какие только сообщения не набирали они за свою жизнь, но такого они еще не видели. Не статья даже потрясла их. Они и не все в ней поняли. А вчитываться было некогда, газета и так запаздывала. Фотография. Фотография, с которой предстояло сделать клише. Фотография, на которой, Господи, даже дух захватывает, видна кисть руки. Не сама рука, как у всех живых людей, а кости, как у скелета. И на средней фаланге безымянного пальца силуэт обручального кольца. Просто жуть берет. Утром венцы были ошеломлены. Через всю первую страницу шел заголовок, напечатанный аршинными буквами. «Сенсационное открытие!» И подзаголовок. Недавно в ученых кругах специалистов Вены настоящую сенсацию вызвало сообщение об открытии, которое сделал Вильгельм Конрад Рентген, профессор физики в Вюрцбурге. Если сообщение оправдается, то в руках человечества окажутся эпохальные итоги точнейших исследований, которые приведут к замечательным последствиям как в области физики, так и в области медицины. Надо признать, что и в самом аншлаге, и в тексте, идущей далее статьи, журналист сумел верно обрисовать и суть открытия, и его будущность. Это не так часто случается. И уже через день лондонское телеграфное агентство доказало справедливость столь пессимистического утверждения, переврав фамилию автора открытия, а англичанам он стал известен вначале как Роутген. Впрочем, до того ли было журналистам? Важно было успеть передать сногсшибательную новость, пока не обскакали конкурирующие издания. И за несколько первых дней 1896 года над Европой и Америкой прокатился буквально тайфун газетных сообщений, будоражащих даже самое сильное воображение. Не было, кажется, газеты, которая не напечатала бы тот исторический снимок кисти руки, принадлежавший, как потом выяснилось, жене профессора Берти Рентген. А автор нашумевшего открытия сидел, запершись у себя в лаборатории, не принимая корреспондентов и прочих визитеров, и продолжал, как ни в чем не бывало, изучать новое необычное явление – открытое им 2 месяца назад, 8 ноября 1895 года. 8 ноября вечером